Глава вторая. Позже, ворочаясь без сна и бесконечно проигрывая эту неловкую сцену в голове, Маша ела себя поедом. Не позаботилась заранее о том, чтобы научиться достойно падать в обмороки. Вышло у нее это до крайности нелепо. Она просто начала заваливаться на бок, наткнулась плечом на стену, да и сползла по ней на пол. В глазах потемнело, в ушах зазвенело, а когда Маша очнулась, то первое, что увидела, это довольно потрепанные мужские кеды в метре от себя, а также не слишком чистый паркет с разводами от тряпки. Унизительно. Потом она услышала неразборчивое бормотание, обладавшее, однако, четким ритмом. Дымов заговаривал стакан воды, очевидно, чем-то авторским. Словесники терпеть не могли делиться своими наработками, поэтому часто достигали невероятных вершин в подобных бормотаниях, чтобы враги, значит, не разобрали ни слова. Кеды зашевелились, и перед Машей появилось лицо Дымова, спокойное и только немного озабоченное, как будто он увидел плохо написанную контрольную, а вовсе не окровавленными ошметками вспыхнули отвратительные воспоминания, и Маша едва не задохнулась от омерзения. «Пейте», — велел Дымов, сунув ей в руки стакан. Зубы застучали по граненому стеклу, в горло торопливыми глотками влилось тепло. «Вода нестабильна», — пролепетала Маша, как будто это было самым важным сейчас. Ее сложно правильно заговорить. «На втором курсе все сложно», — ответил Дымов без улыбки. Его темные глаза были серьезными и внимательными. Маша вдруг подумала. Старший брат Димка циркуля не помнил. Значит, 13 лет назад тот еще не преподавал здесь. Зато в Сенькины студенческие годы некий Дымов уже был. Тощий, до смерти испуганный, то ли практикант, то ли стажер, а то ли младший сотрудник, которого никто в грош не ставил. Маша удивлялась, разглядывая старые снимки и не узнавая в молодом растрёпе привычно насмешливого Сергея Сергеевича. Так захотелось оказаться дома, листать с братьями альбомы, слушать их воспоминания про беззаботное университетское время, а не сидеть тут на полу с неуклюже подвернутыми ногами. «Я все папе расскажу», — по-детски вдруг всхлипнула Маша. «Он у меня, знаете, какой? Ух!» «Кто же не знает Валерия Андреевича? Его портрет прямо в главном холле висит. Я, кстати, тоже проходил у него подготовку». «Да ну!» — не поверила Маша. «Это макаронина». Заговоренная вода творила с ней странные штуки, неудержимо тянула на болтовню и, ужас, на хихиканье. Как будто она была одной из тех пустоголовых девиц, вроде Дины Лериной, которые только и знали, что улыбались всем подряд, безо всякой причины. «Я тоже буду висеть в холле», — заявила Маша. «Мой портрет, то есть, среди остальных 20, нет, 10 самых выдающихся выпускников. Туда, между прочим, Олежку тоже чуть не повесили, но он вдруг все бросил и универ, и вечернюю полицейскую академию, и начал делать детские игрушки». «Олег Рябов», — нахмурился Дымов, будто перебирая в памяти вереницу своих учеников. «Продвинутая механика, верно?» «Любимчик Лаврова», — наставительно подняла палец вверх Маша. «А Лавров — зверюга. И никто из вашего многочисленного племени не выбрал своей специализации лингвистику», — вздохнул Дымов. «Сами вы — племя», — обиделась Маша. «Мы — Рябовы, у нас амбиции». «Ну да, помнится, не далее, как 2 недели назад, некто Константин Рябов, пятикурсник с боевки, весьма амбициозно стырил у Глебова рецепт приворота и не придумал ничего лучшего, чем использовать его на фее-берсерке, то есть на Инне Николаевне». Маша о подвигах брата ничего не слышала и зашлась от смеха. «Приворожить фею-берсерка, беспощадную и мускулистую тренершу, ну надо же!» «Костик у нас бестолочь», — с нежностью признала она. «В прошлом году он...» «Вставайте уже», — перебил ее Дымов, подавая руку. «Есть же стулья, в конце концов. Еще воды?» Она помотала головой. Возвращение к реальности отдалось ноющей тревогой в груди. «Маша», — проникновенно произнес Дымов, бережно подняв ее с пола, и она насторожилась. «Непривычная Мария, и даже не Рябова. Ох, не к добру такая внезапная фамильярность. А давайте мы пока вашей семье ничего сообщать не будем». «Началось». «С чего бы это, Сергей Сергеевич?» — нахмурилась Маша. «Но мы же не знаем пока толком, что именно сегодня у менталистов бабахнуло. Может, это вообще был чей-то ночной кошмар?» «Чей?» — уныло спросила она. У репутации ее отца была и обратная сторона. Связываться с ним никому не хотелось. Проблем потом не оберешься. Военный офицер в отставке, мастер боевых искусств, заслуженный, перезаслуженный наставник, он не отличался покладистым характером, а уж на пенсии и вовсе стал надиво своенравным. «Никакого удержу нет», — жаловалась мама, когда отец снова рвался кого-то там обличать и карать. «Ну вот, хотя бы вашего брата Константина», — пожал плечами Дымов, «или ухажера, или, впрочем, надо уточнить, радиус воздействия». «Нет у меня никакого ухажера», — буркнула Маша. «А Костику вообще не до меня. Он из всех братьев самый младший, балованный. У него бурная студенческая жизнь, понимаете ли. Он тут берсерков привораживает. Я его и не видела с начала года. С чего бы ему такую жуть представлять?» «Я обещаю», — мягко проговорил Дымов, как будто говорил с капризной воспитанницей детского сада, «что доведу ситуацию до сведения ректора и декана ментально-когнитивного факультета. Они обязательно разберутся с тем, что случилось. Но пока мы обойдемся без группы поддержки, да?» «А потом поздно будет», — Маша изобразила, как размахивает ножом, и тотчас зажмурилась от страха. «А что, Рябова, у вас есть смертельные враги? А что, если бы они вдруг завелись, то оповестили бы об этом в письменном виде?» Но в словах Дымова был резон. Некому было желать тихой Маше смерти. Тем более такой кровавой. Вся эта дичь не могла быть реальной, глупость какая-то. Расхрабрившись, Маша поднялась со стула и сухо кивнула Дымову. «Да нет никаких врагов, Сергей Сергеевич. Откуда? Хорошо, я дождусь результатов университетской проверки». «Вы очень здравомыслящая девушка», — с облегчением улыбнулся Дымов. Здравомыслящая или нет, однако стоило Маше добраться до комнаты в общаге, как действие волшебной водички закончилось. Она рухнула на свою кровать у окна, радуясь, что соседки еще не вернулись, накрылась одеялом с головой и принялась дрожать от страха. А вдруг в университете завелся маньяк? В то, что Маша действительно кому-то умудрилась перейти дорогу, не верилась. Она даже не спорила никогда. Ну, может, иногда, с Федей Сахаровым, но это по делу. Они второй год соревновались за первое место на курсе и время от времени схлестывались по учебным вопросам. Но Федя был таким лопоухим, что на убийцу никак не тянул. Да в такой смешной круглой голове все равно ничего, кроме учебников, не помещалось. А в этом году его, к тому же, совершенно перемкнуло на выборе специализации. Или вот Китаеву Маша на прошлой неделе сказала что-то резкое. Но от других девушек он и не такое слышал, потому что был хамом и при этом мнил себя ловеласом. Она сама видела, как однажды Таня Морозова впечатала в китаевскую лапу шпилькой, тот потом неделю хромал. Больше никаких конфликтов Маше на ум не приходило. Хлопнула дверь, и веселый Викин голос звонко произнес: «Вот и тихая мышь наша Маша на Грекова глаз положила». Рывком сев на кровати и сбросив одеяло, Маша оглядела опешивших от неожиданности соседок. «Кто сказал, что на Грекова? Кто решил, что положила?» — резко спросила она. Аня и Вика растерянно переглянулись. «А, ты здесь?» — пробормотала Аня. «Мы не заметили». Университет придерживался той точки зрения, что студентов разных курсов и факультетов можно и нужно перемешивать в одном котле. С Аней, четверокурсницей из хозяйственно-бытового, Маша жила с прошлого года. Вика, хорошенькая кудрявая хохотушка, поступила только этим летом, заменив выпустившуюся Олю Ортикову, голосистую красотку, распевавшую по утрам оперные арии. Маше не было дела ни до кого из них. У нее не хватало времени и желания принимать участие в бесконечном чириканье. «А у Дины новый хахаль, а Ленка снова губы поменяла, а Таня совсем чокнулась, бла-бла-бла. Но что в этом может быть интересного?» Поэтому обычно Маша делала вид, что она человек-невидимка, и ее неожиданное появление из-под одеяла озадачило девчонок. Так-то они не были вредными, просто утомительными. «Ну?» — Вика замялась. «Маш, ты только не расстраивайся, ладно?» Что, интересно, ее может расстроить больше, чем сцена собственного убийства. «Просто в столовке», — подхватила Аня, бегая глазами. «Ну, нам запрещено смотреть. Да только ведь оно раз и выскочило из ниоткуда. «Так», — преисполненная мрачными догадками, протянула Маша. «Что выскочило?» «Ну, видение или фантазия, кто его знает, что там у менталистов убежало. Как Андрюша Греков тебе цветы дарит, а сам на одном колене стоит. Вот потеха». Вика толкнула Аню локтем, и та поспешно заткнулась, для верности прикусив губу. «Какие цветы?» — быстро спросила Маша. «А?» — Вика моргнула. «Ирисы вроде». Застонав, Маша снова рухнула на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Про ирисы она мечтала этим утром. Вот на семинаре Глебова и мечтала. Увидела у Морозовой платок с этими цветами и сменила в своих грезах красные розы на сиреневые ирисы. Так ведь приятнее. Значит, не кошмары. Значит, мечты. Притом совсем свежие, буквально сегодняшние. «Маш, да не переживай ты», — бодро сказала Аня. «Грекова вообще все хотят. Это еще повезло, что все прилично обошлось, без эротики. Аринка вон в коридоре ругается, что на нее какое-то порно выскочило. Стыдоба, говорит. Она приличная девушка». «Аринка приличная девушка?» — хмыкнула Вика. «Да она каждый день в стельку, собственную кровать найти не может. Вчера в душевой заснула». «Правда, что ли?» — оживилась Аня. «И что много народу в столовке было?» — с отчаянием вопросила Маша. «Раз-два и обчелся», — жалостливо соврала Вика. «А может, это вообще грековская фантазия, не моя?» «Конечно, грековская», — фальшиво заверила ее Аня. «Ах, чтоб их!» «Всем же понятно, что если Греков и представляет себя с кем-то, то вовсе не на одном колене и с букетом. В Андрюшином видении, как пить дать, присутствовало бы черное кружевное белье или еще что похлеще. А Ленка из соседней комнаты у нас с ментально-когнитивного, да?» — уточнила Маша, размышляя о том, не сменить ли ей внешность. «Вроде да», — неуверенно пожала плечами Вика. «Только она злая всегда, как собака. Не подходи, укусит». «На что она тебе сдалась-то?» «Маш, все забудут уже завтра». Аня зашвырнула сумку с учебниками в угол и плюхнулась на свою кровать. «Ректорша тоже хороша. Отвернуться, — говорит, — полагается, покинуть помещение, а они же прямо из ниоткуда выскакивают. Что теперь, весь день с закрытыми глазами ходить?» Маша ничего не ответила, не в силах решить, отчего ее быстрее хватит Кондратий, от ужаса или позора. Проревевшись под тактично приглушенные разговоры девчонок, она все же собралась с силами и решила, что она сама себе кузнец. Ни циркуль, ни ректорша не внушали ей доверия. У них и без нее хаос. Какое им дело до второкурсницы Рябовой, когда весь университет ходуном ходит? В те редкие случаи, когда Маше доводилось заходить в соседние комнаты, она всегда радовалась, что Аня у них вся такая хозяйственно-бытовая. Их скромная обитель выглядела куда лучше, чем у остальных. Ни трещин на стенах, ни скрипящих кроватей, ни отваливающихся дверей шкафов. Лена Мартынова указала на колченогий стул, который выглядел столь ненадежно, что Маша осталась стоять. На паутину в углу она старалась не смотреть. «Рябова, ты совсем идиотка!» Все высокомерие этой фразы смазалось шмыганьем. Девчонки болтали. Лена как-то неудачно попыталась исправить себе нос, так что он стал вдвое длиннее обычного. К тому же из него беспрестанно текло. «Теорию вообще не помнишь? Так ведь на третьем курсе дают», — робко напомнила Маша. «А библиотека на что? А учебники для кого? Я что, справочное бюро?» «Ох, зря Маша пришла. И правда, Ленка злая, как собака. Сложно ей, что ли, ответить на простой вопрос?» «Нет, Рябова», — вдруг смилостивилась та. «Узнать, кому принадлежит видение, как правило, не представляется возможным. Как ты отследишь потоки?» «Совсем-совсем?» Видимо, Маша выглядела так жалко, что Лена только глаза закатила. «Вот что, иди-ка ты к Плугову с Власовым», — посоветовала она недовольно. «К кому?» «К сегодняшним героям Рябова, экспериментаторам Хреновым, поставили весь универ на уши. А ведь этих гаденышей даже не отчислят. Декан с них только пылинки сдувает, припадочный наш. Ох, и дернуло меня на менталистику идти. Лучше бы я к бесполезняк подалась, там хоть спокойно. На факультет времени у них же тухло и скучно». «Вот именно», — желчно ответила Лена и опять шмыгнула носом. «Рябова, да ты обнаглела», — — решила вмешаться Дина Лерина, которая во время этого разговора была занята тем, что увлеченно наносила макияж перед зеркалом. «Это у нас-то во времени тухло. Да наша Вера Викторовна самая задорная из всех преподов». Видела Маша эту задорную. В чем только дух держится. Дряхлая старушка-одуванчик, получившая свою кличку «Бесполезняк», за то, что ее специалисты не имели права ни во что вмешиваться. Теоретики. На вводной лекции она битых 2 часа размусоливала, что временные линии — субстанция столь хрупкая, что и думать не сметь о том, чтобы к ним прикоснуться. На этот факультет шли те, кто собирался провести свою жизнь за никому не нужными научными изысканиями, типа Дины. У той-то на уме был только флирт, а не учеба. Маша то и дело видела ее то с одним студентом, то с другим. Это бы энергию, да в полезное русло. «Прости, пожалуйста», — тут же смешалась Маша, ни в коем случае не желая обидеть Дину. Я ляпнула, не подумав. Дина махнула рукой, сворачивая чары красоты. «Увы, очень нестойкие», — удовлетворенно улыбнулась своему отражению. «Принято», — легко отозвалась она. «Эй, Рябова, корпус 3Б, комната 512». «Что?» «Плугов, Власов, ты же к ним собралась?» Маша обомлела. «В мужское общежитие? Ну нет. На такое ей никогда решительности не хватит». «Спасибо», — пролепетала она и убралась прочь, пока Лена опять не принялась ругаться. Впрочем, Плугов и Власов заявились к ней сами, прямо на утро.